Вроде мир рухнул, но я живой утром, как будто и не было вовсе. Я не один, со мной космос, и внутренний компас ведет туда, где твой голос. Светлые волосы, в душе бесконечная молодость, мои демоны гордость. Тут кого-то Бог спас, кого-то полбокса напас на завтрак. Я снова жив, потому и смотрю прогноз погоды на завтра. Веет холодом запада, снег дороги занес. Переступая пороги, я достал бы до звезд, но тону в своих грезах. Мозг рисует курьезы, порой картины серьезные, розыск угрозы. Тут зимние грозы, из души доставая занозы. Я несу тебе розы, промокли кроссы. Морозом сжег ноздри, я чувствую дым, а не воздух. Мой район как остров, тут не жизнь, а где-то возле. Силы нечистой козни, ведь мы не просили. Хочу больше радости, слез, меньше гадости. Себе верен, как пес, как кость, грызу свои слабости. Пусть надо быть сильным, гори все пламенем синим, и мы все осилим. Ведь я не один, со мной космос. Комп дома и бас, ком в горле дубас. Мой внутренний компас снова ведет туда, где твой голос. Светлые волосы, в душе бесконечная молодость. Твоя и моя бесконечная молодость. Надеюсь, не скоро конечная. Пока льды января суетливых прохожих калечат, я пускаю в небо дыма колечко. Космос и внутренний компас ведет туда, где твой голос. Светлые волосы, в душе бесконечная молодость. Мои демоны гордость. Я не один, со мной космос и внутренний компас ведет туда, где твой голос. Светлые волосы, в душе бесконечная молодость. Мои демоны гордость, в душе бесконечная молодость.